Если бы вы вели себя осмотрительнее, если проявляли бы больше уважения к посланцам Господа Бога, до которого вам, впрочем, никакого дела нет, мы бы теперь не знали забот. Я старался как мог, чтобы выбор папы не пал на ставленника неаполитанского короля, ибо король Филипп желал, чтобы папа был полезен Франции. Напрасно думают, что люди властолюбивые держатся за власть, понуждаемые лишь жаждой наживы и почестей. Прежде всего и больше всего ими движет почти абстрактная страсть направлять судьбы мира, не допускать, чтобы они совершались помимо их воли, воздействовать на мир и во всех случаях быть непогрешимыми. А богатство, почести — это лишь знаки или орудия их могущества. Оба, и Мариньи, и Валуа, являли собой две характерные разновидности этой породы. И почти всегда на королевских советах возвеличившийся горожанин одерживал верх над принцем крови. Один лишь Филипп Красивый мог мановением руки унимать страсти двух противников, умело обращая таланты одного на военное поприще, а таланты другого на поприще политики. Людовик X ничего не понял в этой внезапно поднявшейся буре страстей. Слишком быстро и резко велись споры, чтобы он успевал следить за ними. Да и тягостные воспоминания минувшей ночи по-прежнему томили его. Его высочество Девре счел уместным вмешаться, дабы водворить в умах спокойствие и выдвинуть предложение, каковое примирило бы две противоположные точки зрения. «Ежели в обмен на брак с принцессой Клеменцией мы добьемся от неаполитанского короля согласия на избрание папы из числа французских кандидатов, и ежели он будет избран незамедлительно, — начал было он. «Само собой разумеется, ваше высочество, такое предложение приемлемо, — ответил Мариньи уже более миролюбивым тоном. — Боюсь только, что из этого ничего не выйдет. Во всяком случае, ничто не помешает нам, сообразно королевской воле, послать в Неаполь послов. — Безусловно, так, ваше высочество. — А ваше мнение, Бувиль? — неожиданно обратился Людовик Сварливый к бывшему камергеру своего отца с явной целью показать, что ход прений направляется королевской волей. Толстяк Бувиль даже подскочил от неожиданности. Он был образцовым камергером и безупречным домоправителем, строго следившим за расходами, но звезд, что называется, с неба не хватал. Недаром Филипп Красивый во время заседания совета обращался к Бувилю лишь за тем, чтобы тот приказал открыть или закрыть окна. — Государь, — начал он, запинаясь, — вы избрали себе супругу из благородной семьи, свято чтущие рыцарские традиции, мы за честь сочтем служить новой королеве. Он умолк, подметив взгляд Мариньи, явно говоривший: «И ты, Бувиль, предал меня». Юг де Бувиль, нормандец, как и Мариньи, был на 5 лет старше коадьютора. Это у него начал Мариньи в качестве конюшева свою головокружительную карьеру. В скором времени конюши обогнал своего сеньора, но, храня верность, не забывал о нем в часы блистательного продвижения по лестнице славы. Толстяк Бувиль потупился. Он был столь безгранично предан королевскому дому, столь ослеплен величием земных владык, что умел лишь поддакивать каждому их слову. Один он не замечал умственного убожества Людовика Сварливого. Для него это был король с большой буквы, и Бувиль готовился служить ему все с тем же примерным рвением, с каким служил он покойному Филиппу. Подобное раболепство было незамедлительно вознаграждено, ибо Людовик Сварливый, к великому изумлению всех присутствующих, объявил, что посылает в Неаполь никого иного, как Юга де Бувилля. Никто не стал возражать. Граф Валуа, решив, что все самые щекотливые вопросы он уладит в письмах, даже обрадовался, что в качестве посла поедет человек недалекий, покорный, другими словами, именно такой, какой ему и нужен.